Губы Камацу изогнулись в улыбке, похожей на тоненький серп трехдневной луны. Что за этой улыбкой скрывается? Угадать невозможно. «Когда человек приобретает что-нибудь ценное, он должен за это платить. Таковы правила этого мира». «Возможно. Только понять, что действительно ценно, и какая за это расплата, получается не всегда. Очень уж все перепутано». «Ты прав. Все ужасно перепутано. Как в телефонном разговоре, когда слышно сразу несколько абонентов». «Так и есть». Камацу насупился. «Кстати, ты не знаешь, где сейчас Фукаэри?» «На сегодня не знаю», — ответил Тенго, осторожно подбирая слова. «На сегодня?» — с нажимом повторил Камацу. Тенго промолчал. «Однако до недавнего времени она жила у тебя», — добавил Камацу. «Насколько я слышал». Тенго кивнул. «Это правда. Месяца три она жила у меня». «Три месяца — долгий срок», — заметил Камацу. «Но ты никому об этом не говорил». «Она сама попросила никому не рассказывать, даже вам». «Но сегодня ее там нет». «Да, пока я был в Тикуре, она съехала с квартиры, написав мне письмо. Где она сейчас, я не знаю». Камацу достал сигарету, сунул в рот, чиркнул спичкой и, прищурившись, посмотрел на Тенго. «Фукаэри вернулась в дом Эбисуно-сенсея», — сказал он. «Тот самый, в горах возле станции Футаматао. Сенсей забрал из полиции заявление о ее розыске, поскольку выяснилось, что она уезжала куда-то по своей воле, и никто ее не похищал. Полиция наверняка ее уже допросила. Почему исчезла, куда ездила, что там делала и так далее. Все-таки несовершеннолетняя. Думаю, скоро об этом напишут в газетах. Дескать, юная литературная звезда, пропавшая без вести, наконец-то нашлась. Хотя сильно шуметь не станут. Ведь никакого криминала вроде бы нет». «Значит, о том, что она жила у меня, станет известно?» Камацу покачал головой. «Нет, о тебе она упоминать не станет. Тот еще характер. Неважно, кто перед ней. Полиция, военная жандармерия, Ревоенсовет или мать Тереза. Если решила молчать, не выдавишь из нее ни словечка. Так что об этом можешь не беспокоиться». «Да я и не беспокоюсь. Просто хочу знать, как будут развиваться события». «В любом случае, твое имя на поверхность не выплывет. Будь спокоен», — повторил Камацу. И неожиданно посерьезнел. «Но вообще я хотел задать тебе один вопрос. Причем весьма деликатный». «Деликатный?» «Очень личный, скажем так». Тенго глотнул пиво и поставил кружку на стол. «Ради бога. Отвечу, что смогу». «Вступал ли ты с Фукаэри в интимную связь? Ну, когда она пряталась у тебя дома? Скажи просто, да или нет». Выдержав паузу, Тенго медленно покачал головой. «Мой ответ — нет. Таких отношений у нас с ней не было». Шестое чувство подсказывало Тенго. О том, что случилось между ним и Фукаэри в ту грозовую ночь, он не должен рассказывать ни при каких обстоятельствах. Эту тайну нельзя раскрывать никому. Тем более, что произошедшее даже сексом не назовешь. Все-таки полового влечения друг к другу они не испытывали. «Значит, секса не было?» «Не было», — сухо ответил Тенго. На переносице Камацу проступили легкие морщинки. «И все-таки, братец, не хочу сомневаться в твоей правдивости, но перед тем, как ответить «нет», ты замялся. На секунду, а то и на две. Как будто не знал, что сказать. Так, может, что-нибудь все-таки было? Если не секс, то нечто похожее. Я вовсе не собираюсь тебя упрекать. Просто хочу знать факты, чтобы удерживать ситуацию под контролем». Тенго посмотрел собеседнику прямо в глаза. «Я не замялся. Просто удивился немного. С чего это вдруг вам стало интересно, сплю я с Фукаэри или нет? Вы не из тех, кто любит совать нос в чью-то личную жизнь. И обычно держитесь от таких вопросов подальше. Разве нет?» «Ну, в общем, да», — признал Камацу. «Так почему же это волнует вас теперь?» «Действительно, с кем вы там спите, что ты, что Фукаэри, по большому счету меня не касается». Камацу почесал кончик носа. «Здесь ты прав. Но, как ты знаешь, Фукаэри девочка необычная. Как бы лучше сказать?» В общем, из каждого ее поступка рождается какой-нибудь новый смысл». «Рождается новый смысл?» — повторил Тенго. «Конечно, если рассуждать логически, любое наше действие порождает какой-нибудь новый смысл», — пояснил Камацу. «Но в действиях Фукаэри этот смысл гораздо, гораздо глубже. Есть у нее такая необычная особенность. Вот почему нам так важно собирать о ней самые разные факты. Как можно больше и как можно точнее». «Нам?» — удивился Тенго. «Вы о ком конкретно?» И тут Камацу смутился, в кои-то веки, отметил Тенго. «На самом деле, узнать, был ли у вас секс с Фукаэри, хотел не я, а Ибисуно-сенсей». «Сенсей знал, что она у меня?» «Разумеется. С первого же дня, когда Фукаэри у тебя появилась, она подробно сообщала ему, где находится». «Вот уж не думал», — опешил Тенго. «Фукаэри не раз говорила, что никому не сообщает о том, где находится». Впрочем, теперь это уже не имело значения. «И все-таки непонятно. Сенсей — ее фактический опекун. Возможно, в мирной ситуации подобные вещи его и заботили бы. Но сейчас, когда нужно думать о ее защите и безопасности, как-то не верится, что вопрос ее девственности интересует его так уж сильно».